самым счастливым образом, как все фантазии. Чудесное занятие, хотя Мелисса предпочла бы настоящее свидание. Но иногда ее одолевали сомнения, и она старалась уверить себя, что виновато ее разыгравшееся воображение. Но так или иначе, Мелисса подолгу не могла заснуть, а натянутые нервы будили ее раньше обычного и не давали сомкнуть глаз. К тому же сомнения оказались сильнее сказочных грез. Какое же это ухаживание, если почти за 5 недель она видела этого человека всего 3 раза? Правда, первые 2 не считаются. Линкольн хотел навестить ее, но его не пустили. По крайней мере, так он утверждал. 4 дня в деревне превратились в неделю, которая считалась. Но Мелли решила быть оптимисткой. Кто знает, вдруг приглашение не дошло вовремя, и этим объясняется его отсутствие. Неприятно, но никакой трагедии. Они еще успеют наверстать потерянное время, как только она вернется в город. Именно эта ее уверенность помогла ей вынести деревенские увеселения. Игры во дворе, состязания в гольф, пикники, прогулки верхом и десятки других развлечений на все вкусы. Она даже встретила 2 новых джентльменов, которые казались идеальными кандидатами в мужья, но Мелисса считала себя почти помолвленной. Девушка не в силах ничего с собой сделать. Терзалась тяжелыми мыслями. Если Линкольн и вправду ею интересуется, почему не прилагает ни малейших усилий чаще видеться? Неужели не мог хоть бы прислать записку и объяснить, почему не приезжает? Она в самом деле ожидала, что он появится сразу же после их возвращения. Но его все не было. Прошло еще 5 дней, прежде чем она поняла, что он и не появится. Только не могла понять, почему, и все больше впадала в отчаяние. «Как? Ты еще здесь?» — удивился Джастин, появляясь в дверях утренней столовой со стеком в руках. Мелисса только сейчас сообразила, что, погруженная в невеселые раздумья, просидела за столом дольше, чем намеревалась. Уже почти полдень. Она торчит здесь 3 часа перед полной тарелкой. С этим необходимо покончить. Эти ее приступы меланхолии становятся просто угрожающими. А где мне быть? В Шотландии, например. Я боялся, что ты удрала домой. Не видел тебя с того самого бала. Кстати, как развивается роман? Мелисса неожиданно для себя разразилась слезами и, злясь на себя, решительно тряхнула головой. Она совершенно спятила. Что с ней творится? Но при виде перепуганной физиономии Джастина невольно засмеялась. Кажется, она и вправду не в себе. Стоит ли удивляться? Джастин устроился рядом, боясь вымолвить слово и настороженно разглядывая Мелиссу. Та смущенно улыбнулась. «Не обращай внимания, Джастин. Женские капризы». Он недоверчиво фыркнул. «Чушь! Что стряслось?» «Признавайся, что тебя довело до слез?» «Ничего». «В жизни не поверю». «Нет, правда, ничего. Я не видела Линкольна с того самого бала и ничего о нем не слышала. Он сказал, что собирается ухаживать за мной. И пропал. Если бы не поцеловал меня в доказательство того, что его намерение искренне, я бы подумала, что он играет со мной». Джастин, нахмурившись, нерешительно заметил. «Неприятно говорить об этом, Мелли, но поцелую могут не иметь ничего общего с ухаживанием». «О, понимаю, что ты имеешь в виду», — отмахнулась она, — «но Линкольн не такой. И поцеловал меня до того, как упомянул об ухаживании, да и еще сказал, что мой па дал ему разрешение. Пожелай он обмануть меня, вряд ли он стал бы спрашивать отца». С этим заявлением трудно было не согласиться. «Это уж точно», — ухмыльнулся Джастин, — «кто посмеет рассердить этого гиганта?» «Значит, он сказал...»